Сразу, как будешь готов. Да я и сейчас готов. Пожрать только надо. Тогда чего тянуть? Линда вскочила и, набросив лишь легкий прозрачный халат, устремилась к двери. У меня все почти готово. Мясо только обжарить по-быстрому и все. Неизвестный игрок. Линда обворожительная предлагает вам выступить в испытании наставников в качестве ее ученика. Вы в любой момент можете подать заявку на прекращение, но возвращение в реальный мир произойдет только через 90 секунд. Если вы погибнете в это время, то смерть будет необратимой. В инвентаре будет доступна только одежда, оружие и еда. Вы согласны принять участие в испытании? Да. За обедом Линда рассказала мне о том, что было на первых трех уровнях, которые я не видел, и мы вместе попробовали предположить, что же меня может ждать на пятом. Все предположения оказались ошибочны. Вам нужно достичь зеленой башни. Время не ограничено. Высоченная, сияющая зеленым, башня стояла всего километрах в двух от меня. Можно сказать, рукой подать. Только, как водится, был нюанс, даже несколько. Первый. Я стоял на небольшой площадке наверху скалы. Отсюда сложно было понять, насколько высокой, но метров 40 точно, а то и больше. Сразу у ее подножья начиналась бурная река, на другом берегу которой паслись явно агрессивные монстры. А уже недалеко от цели высилась 20-метровая огненная стена, и уходила она в стороны настолько, насколько хватало взгляда. Впрочем, как и река, все это намекало на то, что обойти не выйдет и придется ломиться напрямую. Я лег на пузо и подполз к краю площадки. Или активировать возвращение и сразу свалить, чтобы спуститься вниз. Похоже, нужно заклинание вроде полета или телепортации, а они оба очень сложные и мне станут доступны не скоро. Хм, что-то увиденное не походило на испытание для начинающего 18-летнего мага 13 уровня. Если брать среднего, он к этому моменту должен уметь кидать огненный шар. И хорошо, если при этом не покалечится, как я в первый раз. Похоже, в момент подготовки локации система учла мои выкрутасы на прошлом уровне. Возможно, сказалось то, что я силач и превращался в хоббита. Я перекинулся в полурослика и надел кольца проныры. Вау, совсем другое дело. Стоило поменять облик, как скала перестала казаться такой уж страшной. Вполне себе достаточно выступов и удобных впадин. Вон там вообще спрыгнуть можно, а вон там легко пройду на своих двоих. Кстати, у меня же тут еще не раскиданные очки умений. О, 8 штук. А, ну да, я последний раз прокачивал их до того, как получил второй ранг гильдии Проныр. Накопилось. Итак, идея оставлять их на ветку маскировки никуда не делась, но чуток потратить можно, тем более что одно я получу, если пройду это испытание. Из интересного. Форточник, 1 уровень. Пас. На 5% улучшает способность лазить по вертикальным поверхностям. Акробатика, 3 уровень, пас. Ловкие ноги, 1 уровень, пас. Ловкие руки, 2 уровень, пас. Идеальное равновесие, 3 уровень, пас. Мягкая посадка, 0 уровень, пас. На 10% повышается навык приземления, в том числе улучшается гибкость связок при прыжках с высоты. Первые и последние прямо то, что надо, но они настолько узкопрофильные. Аж жуть. Прямо чую, как по моей спине крадется жаба и она вот-вот сомкнет свои скользкие лапы на моем горле. И вроде проценты прибавки не очень большие. Хотя это как раз иллюзия. Чем выше база, от которой они считаются, тем больший профит они приносят, а база у меня постоянно растет. Хрен с ним. Надо проходить это испытание. Потрачу 3 очка, ничего страшного. Форточник, 2 уровень, пас. Плюс 1. Ловкие ноги, 2 уровень, пас. Плюс 1. Мягкая посадка, 1 уровень, пас. Плюс 1. Осталось 5. Нормуль. Под пивко потянет. Я снова глянул вниз. Да, теперь точно смогу. Как раз этой малости и не хватало для уверенности. А так-то скала реально не такая страшная. На всякий случай проверил инвентарь и убедился, что веревки, кошки, крюки и подобное, что я, как дурак, постоянно ношу с собой, опять неактивно. Хорошо, хоть артефакты работают. Поможешь? Я призвал визу. Вообще-то я там попкорн приготовила и уже удобно расположилась, чтобы изо всех сил болеть за тебя. Хотя бы куда ногу сначала поставить. Ладно. Виза взлетела и, изо всех сил калашматя крыльями, попробовала зависнуть в воздухе. Несколько раз глубоко вздохнув, я развернулся и спустил ноги с края площадки, левую ниже. Еще. Еще чуть-чуть, во, теперь правую, не ссы, если что, поймаю. Как и ожидалось, Самым трудным было начать, а вот дальше, когда я почувствовал под ногами опору, а вскоре и нашел, за что зацепиться руками, все пошло как по маслу. Зоркий хоббитский глаз безошибочно выхватывал камни, которые выдержат мой вес, и выступы, за которые надежно ухватятся пальцы. Преодолев половину пути, я настолько в себе уверился и осмелел, что порой не просто перешагивал, а даже прыгал с одного удобного места на другое. Виза летала кругами и действительно изо всех сил меня поддерживала. Изи, мля. Земля спружинила под ногами, а я тут же выпрямился и широко улыбнулся. Что там дальше? А дальше, стометровая в ширину, достаточно быстрая и бурная река, переплыть которую с моей двойкой в соответствующем навыке можно даже не мечтать. Интересно, а в ней монстры есть? Если есть, вероятно, путь попаданца с земли Ильи тут и закончится, так как отступать я не собираюсь. Я набрал хвороста и развел костер, потом снял обувь и штаны и зашел в холодную воду. Сначала по колено, потом по пояс. Не боишься причиндалы отморозить? Надо проверить на монстров. Ловля на червя? Типа того. А ты бы лучше полетала над водой, посмотрела, нет ли там кого. Через 3 минуты, так и не приманив монстров, я выскочил наружу и стал греться. Виза тоже подтвердила, что никого в воде не видела. Ладно, просто так не переплыву, значит, надо на чем-то. Небольшой лесок с этой стороны есть, и, если повезет, в нем могут быть даже сухие деревья. Вопрос, как их скрепить, если все предметы в инвентаре заблокированы? Можно одеждой или ветками, но как-то не очень надежно. Значит, надо магией. Я перекинулся в эльфа и снова подошел к реке. То, что получится на выходе, зависит только от моей фантазии и умения управлять потоками энергии. Так, время не ограничено, еда есть, надо импровизировать. Для начала попробовал просто заморозить воду. После 4 случайно выпущенных сосулек у меня получилось. Через 15 минут полуостров льда достиг полуметра. Когда я смотрел на него, возникла идея просто построить ледяной мост на ту сторону, но пришлось ее отбросить. И маны не хватит, и течением снесет. А вот бревна льдом я сковать смогу, допустим. А дальше что? Тут или грести, или парус ставить. Второй вариант менее энергозатратный, только вот нужно, чтобы в парус дул ветер. Дул ветер. А почему бы не попробовать? Я достал 2 копья, воткнул их в землю и натянул между ними рубаху, типа парус. Уселся напротив, выставил руку и вылетевшая сосулька пробила рубаху насквозь и улетела в реку. Ничего страшного, мне эта рубаха никогда не нравилась. На тряпке пойдет. Я продолжил эксперименты и через полчаса усердных попыток надул-таки парус ветром. Еще 2 часа потребовалось на то, чтобы научиться более-менее управлять воздушными потоками. Пока хреновенько получается, конечно, но для начала покатит. И что любопытно, умения эльфа сами по себе, а также дни тренировок в гильдии магов давали о себе знать. Я влил кучу маны, но пока этого даже не ощущал. С чувством выполненного долга и жуткого голода я уселся обедать или ужинать. Какая разница? Набив живот, пошел в лес и достаточно быстро нашел там 3 подходящих сухостоя. Тут пригодился топор, и вскоре передо мной лежали 6 3-метровых бревен. Также из деревьев потоньше я с запасом наделал мачт разной длины. Хорошо, когда у тебя большой инвентарь, все заготовки легко уместились в нем, и я пошел вдоль берега, ища максимально вдающийся в реку кусок берега. Заодно рассчитывал так, чтобы снесло меня примерно в нужное место. Нашел. Итак, пора вспомнить то, чему меня учил Визели, и попробовать с помощью топора из льда и палок сделать приличный плот. Тут главное, правильно вморозить мачты. Да и связать бревна ветками перед заморозкой тоже не повредит. А парус сделаю из кучи ненужной одежды, которую зачем-то ношу с собой. И да, торопливость тут не нужна, так что после каждой траты сил или магии нужно отдыхать. Через 2 часа, когда плотнические работы были закончены, я ушел в концентрацию. Затем еще 3 часа тренировался с надуванием паруса, снова отдохнул, пожрал и только потом приступил к созданию первого в своем роде магического плота. Вроде неплохо, указал я на результат своих трудов. Я бы не рискнула на таком плыть, заявила сидящая на моем плече Виза. Вот вырастешь побольше, будешь меня через такие ручейки на себе возить. Кстати, может, если ты один конец палки в лапы возьмешь, а я второй, ты вместо паруса меня дотащишь? Обалдел, что ли? Виза зыркнула на меня горящими глазами и скрылась в инвентаре. Нет, так нет. Я еще раз проверил прочность плота и столкнул его в воду. Тут главное, Если он решит развалиться или утонуть, чтобы это произошло не посередине реки. Я запрыгнул на заднюю часть плота и уселся на сделанную из веток и очередной рубашки подушку, после чего оттолкнулся палкой от берега и направил поток воздуха в самодельный парус. Первый блин вышел комом. Очень много времени потребовалось на то, чтобы научиться держать заостренный нос плота так, чтобы его не разворачивало быстрым течением. То есть плыть приходилось не по прямой к противоположному берегу, а под углом 45 градусов. В общем, пока я разобрался, меня достаточно сильно снесло, при этом от берега я отдалился всего на 20 метров. Но самое главное, я потратил очень много сил и маны, и на остаток пути их могло не хватить. Скрипя сердце, пришлось возвращаться назад. В готовом виде плот в инвентарь не помещался, а заново его создавать не хотелось. Поэтому следующий старт я решил делать с текущей точки, но предварительно поспать. «Посторожи, пожалуйста», — призвал я Визу. «Ты был близок», — соврала питомица. «В следующий раз обязательно получится. Будем надеяться», — усмехнулся я и, накидав одежды, завалился спать. Проснулся через 4 часа полностью отдохнувшим, и еще около часа занимался тем, что восстанавливал растаявшие части плота. «Я пошел, удачи». Второй раз пошло гораздо лучше, и довольно быстро я вывел плот на середину реки. Здесь течение немного успокоилось, и еще метров 30 я преодолел без проблем, а потом, у меня, сука, сломался парус. Хрен знает, как так вышло, то ли я переборщил, то ли мой порыв ветра сложился с естественным. Но факт остается фактом. Сначала одна, а сразу за ней и другая мачты с треском обломились и вместе с рубахами рухнули за борт. «Спасай!» – заорал я, призывая Визу. «Как? За палку тяни!» Я выхватил из инвентаря 4-метровую жердь. «Ты это заранее спланировал!» – возмутилась питомица, но за конец палки все-таки схватилась и активно замахала крыльями. «Капец! Знаешь, как тяжело! Потерпи, милая!» – крикнул я, в досаде вращая головой и не зная, как помочь надрывающейся летучей мыши. Попробовал направить струю воздуха в воду за кормой плота, но если это помогло, то не сильно. Берег приближался очень, а очень медленно. «Сейчас сдохну», — мысленно прохрипела Виза через 2 минуты, и мне реально показалось, что она стала бить крыльями реже и потеряла в высоте. «Еще немного, дальше я вплавь». Еще минуту питомица держалась, но когда ее крылья дважды коснулись воды, я не выдержал и принудительно вернул ее в инвентарь. До берега оставалось чуть больше 10 метров. Я скинул одежду, разбежался и рыбкой нырнул в холодную воду. Мне сразу едва не свело обе ноги, но я скостовал лечение и отпустила. Вынырнул и отчаянно заработал всем, чем можно. Какого хрена так тяжело идет? А, мля, я же эльф. Я быстро превратился в человека и тут же вздохнул с облегчением. Это тело было намного сильнее и выносливее. Конечно, все равно пришлось помучиться и побороться с течением, но в итоге я все-таки почувствовал под ногами дно и вскоре выбрался на берег, где меня тут же, с диким гоготом и размахивая огромными крыльями, атаковал 2-метровый серый гусь. Наха, и кратко и пошел. Я призвал меч и сходу отрубил его тупую зубастую башку. Потом быстро оделся и остальных членов стаи уже встречал в полной боевой готовности. За гусями ко мне устремились 3 быка, которых я завалил огненными шарами, и 2 мелкие, но брехливые 3-головые собаки. «Стремные какие!» – пробормотал я, добивая последнего мутанта. «Хорошо, хоть слабые. Сил переправы забрало много, но отдыхать на этом берегу было рискованно, и я сразу направился к огненной стене. По дороге мне встречались все те же мутировавшие обитатели домика в деревне, с которыми даже в таком состоянии я легко справлялся. Зеленая башня была уже совсем близко, но еще ближе была 20-метровая стена ревущего пламени. «Перенесешь?» – спросил я, останавливаясь метрах в 5 от нее. Дальше пройти не позволял идущий от преграды жар. «Могу пинка дать, может, перелетишь». Виза устало рухнула на землю. «Жрать давай». Я выдал ей 10 яиц, сел рядом и загрустил. «И как через эту херню перелезть?» Как-то издалека она не казалась такой непреодолимой, и я искренне считал, что что-то вроде усиленного ледяного щита поможет, или получится просто залить ее водой. Но теперь понимал, что это все дохлый номер. Поймать гуся и попробовать перелететь на нем? Не. Ладно, попробуем включить логику. Ведь, как показывает практика, все испытания тут направлены на использование чего-то. Я уже использовал как физику, так и все типы стихийной магии, кроме земли, которой у меня нет. Так, может, в борьбе с пламенем помочь земля? Может. В отличие от льда, земля не расплавится. Здесь не такой жар и почва на этом берегу каменистая. То есть надо просто насыпать 20-метровую гору земли или сделать подкоп. Если пламя, конечно, и под землю на 20 метров не хреначит. Как оно так бьет? Кстати, я сколдовал ледяной щит и подошел так близко, как смог. Ага, потоки пламени разделены на столбы примерно метрового диаметра и идут прямо из земли, как огонь из зажигалки. Вернее, эта штука похожа на газовую горелку в огромной духовке. А это значит, что, если место выхода пламени засыпать, может и не придется 20-метровую гору насыпать. Дело за малым, самостоятельно освоить магию земли. Я отошел на расстояние, куда не доставал жар, перебил всех ближайших монстров и попросил Визу постоять на шухере, после чего превратился в эльфа, уселся на землю и приступил к экспериментам. Шло со скрипом, особенно поначалу, когда я не знал, чего вообще хочу добиться. Но потом, когда установилась первая связь с землей и мне удалось заставить ее сначала утрамбоваться, а потом выстроиться в маленькую пирамидку и затвердеть, пошло веселее. Более того, я впал в полутранс и вообще перестал замечать, что происходит вокруг. Очнулся часов через 6 от того, что завалился на землю и ударился головой. «Я спать», — сообщил я Визе, и мои глаза закрылись. «Веришь в меня? Всегда. Ну, смотри тогда». Я подошел к огню, насколько смог, присел и коснулся земли пальцами. Вот сейчас бы пригодился посох. Надо будет разжиться при случае. Каменистая почва завибрировала, а потом передо мной стал расти холм. Для удержания максимальной концентрации пришлось закрыть глаза, что, впрочем, не мешало. Результат своих действий я чувствовал каждой клеточкой тела. Вот холм достигает метров в высоту и ширину, теперь 2, и продолжает расти, 3. Этого уже должно хватить, так как диаметр огненных столбов – метр. Но лучше сделать с запасом и попробовать засыпать сразу большую секцию, 4. Все, больше не удержу. Теперь истончить нижнюю часть, еще, осторожнее. Вот теперь здоровенный шар из камней и земли стоит передо мной на тонкой ножке. Твою мать, силы кончаются, а мне еще бежать. 1, 2, 3. Я пихнул огромный ком и открыл глаза. Куча земли рухнула прямо на стену огня и накрыла сразу 5 секций, открывая мне 5-метровый проход. Превратился в человека. Ледяной щит и ускорение. Пробегая сквозь дыру, я с обеих рук колдовал холод, которым до этого замораживал воду, но все равно не удержался и заорал от боли, когда кожа на моих руках стала покрываться румяной корочкой. Красавчик! Виза не сдержала эмоций и, врезавшись мне сзади в плечо, завалила на землю, отчего я заорал второй раз и, не открывая слезящихся от боли глаз, принялся колдовать лечение. Илюша самый лучший. Илюша, сильнейший попаданец из всех попаданцев. Да, прохрипел я, приходя в себя, и, почесав сидящую на груди питомицу между ушами, посмотрел на уже раскалившиеся до красна камни, по которым я только что пробежал. Да, сука, я сделал это. Глава 14. Поздравляем, вы прошли 5-й уровень испытания наставников. Вам предлагается задание от Линды. Вернуться домой. Награда. Очень-очень глубокий. Вот такую интригу повесила передо мной система. Стоило мне покинуть территорию испытания. Я подождал еще несколько секунд и полюбовался, как на столбе появляется очередная надпись. Линда обворожительная первая, чей ученик прошел 5-й уровень испытания наставников. Наставник предлагает вам 1 очко умений. Взять отказаться. А во, это можно делать дистанционно. Значит, она знает, что я вернулся. Взять. Широко улыбнувшись, я поспешил к дому колдуньи и почти сразу нарвался на патруль. Разрешение на право находиться в городе. Хмуро потребовал рослый стражник. Я порылся в инвентаре и извлек нужную бумажку. Вот как раз только вышел с испытания наставников, на всякий случай добавил я и ткнул пальцем через плечо. Срок истекает завтра, сообщил стражник, возвращая разрешение. Советую не тянуть, завтра будет столпотворение. Спасибо. Кивнул я и продолжил путь. За те 3 с небольшим километра, что мне нужно было пройти, меня останавливали еще 2. Вот ведь жопа. Похоже, идет активная очистка города перед осадой. Блин, на Гимлета пропуска нет, а мне надо заскочить к Ферину. Что делать? А, почта. В почтовое отделение стояла достаточно солидная и взволнованная очередь, и в кабинку я попал только через полчаса. В ней заперся, надел балахон с капюшоном и превратился в гнома. Написал письмо Ферину, в котором сообщил, что зайти не успеваю, но от обещания не отказываюсь, поэтому, если что, пусть пишет. после чего опять обернулся человеком и снял балахон. «Так, еще что-то надо было сделать, а, меня же просили зайти и сообщить свое решение о дальнейшем обучении в гильдии силачей. Зайти уже не успею, а вот послать письмо можно и нужно. И даже есть адресат, Никас, который дал мне личный номер. Ничего выдумывать не стал и написал, что пока уезжаю из столицы, предположительно на север, что буду на связи и при первой возможности вернусь. Теперь вроде все, в столице меня больше ничего не держит. Что-то ты не торопился». Линда попробовала сделать суровое лицо, но у нее ничего не вышло. Засмеявшись, она бросилась мне в объятия. «Патрули повсюду, и на почту заскочил, все равно», пояснил я и поцеловал девушку. «Когда выезжаем?» «Сразу, как ты отдохнешь». «Да я на испытании нормально поспал». «Вот как, я, значит, чуть не посидела вся, а он там, оказывается, спал». «Не бухти», засмеялся я. «Там, кстати, твое имя еще раз на столбе написали». «Эх, а я даже не успею никому забежать похвастаться». «Ты что, действительно прямо сейчас готов выходить?» «Да легко, еды только в дорогу взять. Все готово уже и даже загружено». Линда окинула грустным взглядом дом. «Эх, не посплю еще раз в своей постельке, с тобой. Но да, лучше сегодня выйти, а то страшно представить, что завтра будет на дорогах твориться. Почти у всех разрешения истекают. Ну, пошли». Я уже было повернулся к двери, но... «Стой, через 10 минут пойдем». «Забыла чего?» «Ага, расплатиться за исполненное задание». Линда медленно опустилась на колени и сдернула с меня штаны. Мы ехали по северному тракту в сторону Гномьих гор. Ехали очень медленно, так как после дождя дороги превратились именно в то, во что и должны были, в болото. Только вчера столичные власти спохватились и выделили магов для того, чтобы они привели тракт в порядок, то есть, где надо, подсушили, где надо, подлатали. Но магов было мало, а дорога длинная, так что они не справлялись. Повозки регулярно застревали и ломались, преграждая путь остальным. Мы выехали вечером, а к утру едва преодолели 10 километров и вдалеке все еще видели столичную стену и тянущуюся к ней непрерывную вереницу телег, карет и просто угрюмо бредущих разумных. «Ну нахер!» Линда раздраженно хлопнула ладонью по колену. «Через 2 километра съезд. Там крюк здоровый и дорога наверняка еще хуже, но там мы ее сами себе проложим, и хотя бы впереди никто толкаться не будет. Километров через 30 вернемся на основной тракт. Как скажешь». Я посмотрел на встающее солнце и откинулся на мешки с вещами. «Разбуди тогда через пару часиков». Линда разбудила меня через 4 часа. Мы уже свернули с основной дороги и ехали в объезд. Разумеется, мы были не единственными такими умными. Так же поступили многие из тех, кто ориентировался на местности и имел в команде приличного мага. Так что дорога оказалась не так плоха, как ожидалось, и нам лишь изредка приходилось подсушивать ее огнем. Вернее, теперь мне, так как колдунья легла спать сразу же, как я проснулся. Где-то через час меня начало что-то тревожить, а через 2 ощущение стало настолько сильным, что я не удержался и разбудил спутницу. «Что случилось?» — сонно спросила она. «Хрен знает, ощущение странное», — поморщился я, пытаясь описать необычное чувство. «Твой отец о чем-то подобном рассказывал. Вот прям в груди давит, и кажется, вот-вот что-то должно случиться. Он это ощущение годами развивал. Вернее, оно у него само развивалось от того, что на нем проклятие висело». Линда старалась говорить бодро, но по ее глазам было видно, что она волнуется. «Но все равно, на ближайшей дороге свернем». Свернуть мы не успели. Над небольшим лесочком перед нами вдруг вспыхнуло и тут же погасло красное зарево. А еще через несколько секунд спереди раздались многочисленные крики ужаса, и среди них отчетливо выделялось одно слово. «Орки! Диверсионный портал!» — закричала Линда. «Распрягай лошадей! Твою мать! Я о таких слышал, но не думал, что они бьют так далеко». Я спрыгнул с повозки, бросился к лошади и тут: «Неизвестный игрок, вам предлагается эксклюзивное задание. Войти в портал орков. Награда. Повышение 3 ха из имеющихся навыков 3 го уровня на выбор. Штраф. Понижение всех навыков 3 го уровня до 2 го. Принять отказаться. Ёпный в рот. Илья, ты чего завис быстрее? Принять БЛД». Линда отвязала свою лошадь и бросилась ко мне. Тем временем крики спереди стали громче, и к ним добавились лязг оружия и взрывы. «Ты чего? Уезжай!» Схватил я Линду за плечи. «Встретимся в Угренте». «Ты чё несёшь?» Глаза девушки испуганно расширились. «Быстро распрягай лошадь. У меня эксклюзивное задание. Я не, мне посрать, распрягай. На меня навалилась тяжесть, будто меня засунули глубоко под воду и заставили там двигаться. Я чувствовал неимоверное желание подчиниться, распрячь эту сраную лошадь, сесть на нее и ускакать. Но я знал, что этого делать нельзя, и будто со стороны увидел, как медленно поднимается моя рука. «Илья, мы уезжаем». Рука поднялась и тянущаяся до этого время будто прорвалась. Раздался оглушительный звон пощечины, и Линда упала на землю. Я быстро нагнулся и рывком поднял ее. «Садись на лошадь и уезжай». Глядя в наполненные слезами глаза, отрезал я. «Поняла». «Да-да. И если ты еще раз нарушишь данное мне слово, то больше никогда меня не увидишь». Я наклонился к ее уху и, понизив голос, добавил: «Слово внешника. Прости». Линда взяла меня ладонями за щеки и заглянула в глаза. «Никогда больше». Она впилась в мои губы, но я уже отчетливо слышал рычье рычание и оттолкнул ее. «Уезжай. Быстро». Линда схватила с повозки мешок с самыми ценными вещами, взлетела на лошадь и, развернув ее, с места бросила в галоп. «Ну что ж, а мне пора разбираться с давно ожидаемой, но так не вовремя случившейся подставой от системы. Первым делом я закинул в инвентарь сумки со своими вещами, а также прихватил несколько мешков Линды, и только после этого осмотрелся. Ближайшие орки находились уже метрах в 50 от меня. Редкие сопротивляющиеся люди быстро падали, сраженные стрелами, тяжелыми топорами и мечами. Хреново дело. Я пожалел, что не успел распрячь лошадь, но сейчас было уже поздно, и я бегом бросился через поле. Моей задачей было достичь того лесочка, за которым открылся портал. Орки заметили меня. От основной группы отделилась тройка и бросилась мне наперерез. Ускорение. Виза. Ничего не произошло, но из инвентаря питомица исчезла. Умница. Вылетела в невидимости. Тем временем расстояние между мной и орками сократилось до 30 метров, и один из них выхватил арбалет. На всякий случай я поднял щит и закрыл им верхнюю часть корпуса. Орк выстрелил в ногу и попал, гад. По счастью, стрелу, пущенную с такого расстояния, отразила магическая защита, которую я сразу же обновил. И вот тут вступила Виза. Только что, кроме орков, в поле никого не было, и тут из пустоты проявились два сияющих крыла. Одно из них, как бритва, срезало сразу две зеленые клыкастые головы. Третий орк, тот, что стрелял, удивленно оглянулся и принял единственное верное решение – отступить. Вот только во мне опять что-то щелкнуло, и стало интересно, попаду я отсюда или нет. Лук снайпера будто сам собой появился в левой руке, а в правой – дорогостоящая стрела, пробивающая любой тип брони. Тетива щелкнула. Вы убили орка 25 го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 12 кг. Плюс 30% точности – это вам не хухры-мухры. Орки на дороге принялись тыкать в меня топорами и перерыкиваться. Не дожидаясь их решения, я рванул в сторону леса. Погони так и не случилось. По соотношению риск-добыча цели на дороге оказались для зеленокожих предпочтительнее. Меня это устраивало. Вскоре я нырнул в лес и первым делом превратился в хоббита, который лучше всего перемещался в скрытности. Появилась первая относительно свободная минутка после атаки. Диверсионный портал, мля, большой мощный артефакт. Если его очень сильно и очень за много ресурсов напитать, мог открыть двусторонний портал на сотни километров в указанном направлении. Вот только эти штуки обычно находятся глубоко в земле хорков, и раньше считалось, что до столицы они добить не могут. Или этот очень долго готовили, или орки реально уже ничего не боятся и обустраиваются недалеко от стены. Да, и самое забавное, ответ на этот вопрос я совсем скоро узнаю. Система не оставила мне выбора. Прав ты был, Визели. Не смог я уклониться от всевидящего ока. Это, конечно, еще не убить дракона, но если сопоставлять с моим уровнем, не сильно далеко от этого ушло. Зайди, мля, в портал орков. Просто зайди и на тебе крутые плюшки. А не зайдешь, считай, и не качался последние месяцы. Просадка по навыкам, самое страшное, что может быть. Потерять все тройки, такого я себе позволить не могу. В теории, через этот же портал можно свалить назад, но на практике, вряд ли. Насколько я знаю, в каждую сторону он пропускает фиксированное количество народа, обычно около 300, и скорее всего орки лимит исчерпали, и с той стороны он закрылся. Конечно, предложи система мне такой квест раньше, я бы отказался. Жизнь-то дороже. Но обучение в гильдиях и общение с Линдой дали мне много полезной информации, в том числе о повадках и нравах орков. И сейчас, сопоставляя ее с текущим эксклюзивным заданием, я понимал, шансы выжить есть. И не просто выжить, есть шансы получить то, чего война лишила бы меня здесь, хорошую прокачку. Так что хоть я все еще и пребывал в шоке от стремительно развивающихся событий, но в глубине души радовался, что так все сложилось. И во мне все крепче росла уверенность, что все происходит так, как должно. Слева треснула ветка, и я замер. Это оказался всего лишь небольшой кабанчик. Я осторожно продолжил путь и вскоре между расступившимися стволами деревьев увидел красный двухметровый круг портала. И его никто не охранял. Впрочем, зачем на это тратить бойцов? В него все равно никто, кроме орка, войти не сможет. Да даже если бы и смог, какой дурак по собственной воле полезет в самое сердце врага? Разве что один поехавший попаданец. Ладно, чего его разглядывать, такие штуки открываются всего на 2 часа, и совсем скоро зеленокожие начнут стаскивать сюда добычу. Надо проскочить до этого момента. Я превратился в орка, переоделся в самую стандартную одежду, которая могла выпасть в любой части света и не выдала бы меня, после чего уверенным шагом направился к порталу. По пути выбрал ветку развития силача и раскидал умения примерно так же, как это делал на человеке, только не стал пока качать защиту от магии, так как у орков она не в почете. А чтобы там встретить менталиста, надо вообще очень постараться. Вместо этого прокачал на 3. Крепкость тела, пас, увеличивает прочность кожи и усиливает внутренние органы на 10% за каждый уровень. До гудящего круга портала оставался 1 шаг. Не давая сомнениям времени залезть в голову, я его сделал и... Неизвестный игрок. Поздравляем. Эксклюзивное задание. Войти в портал орков. Выполнено. Награда. Повышение 3 ха из имеющихся навыков 3 го уровня на выбор. Оказался посреди степи, окруженный многочисленными шатрами разных размеров и тысячами снующих туда-сюда орков. На меня не обратили никакого внимания. Признаться, до последнего я в это не верил, но, видимо, все рассказы о зеленокожих оказались правдой. Из-за их ментальности среди них не могло быть предателей, шпионов или трусов, и соответственно, что такое относиться к кому-то с подозрением, они не знали. Ну, появился какой-то хер там, где недавно 300 таких же исчезли в портале. Ну и пусть идет, куда хочет. А все, кто организовывал интервенцию к людям, по всей видимости сейчас находились на территории Шринанта. И, да, ожидаемо с этой стороны портала не оказалось. Сделав вид, что иду по звездецкому важному делу, я удалился от портала метров на 200, после чего пошел вдоль шатров, прислушиваясь к разговорам зеленокожих. Язык-то их я понимал, а вот манера говорить меня однозначно выдаст. Так что перед тем, как вступать в коммуникацию, стоит хоть чуть-чуть изучить их речи, попривыкнуть. Изучал я сейчас, не переставая поражаться организованному хаосу, который здесь творился. Я слышал минимум 100 споров на грани драки, и 20 из них в эти драки переросли, включая 3 массовые. Но все это будто бы никак не влияло на все происходящее вокруг. Отряды продолжали куда-то идти, обозы, запряженные коричневыми рогатыми ящерами, ехать, а еда на кострах готовится. Наверное, я еще долго бы бродил, но судьба распорядилась иначе. «Не пялься на мою бабу», — рыкнул мне в лицо идущий в обнимку с зеленокожей спутницей орк. «Не собирался, ран, братан», — рявкнул в ответ я. «Мне надо пройти обряд отбора, молокосос». Поняв, что я еще нахожусь в касте неприкасаемых и морду набить мне не выйдет, орк потерял ко мне интерес, а вот мой запрос был услышан. «Иди сюда». От небольшой группы орков с красными повязками отделился самый здоровый и, когда я подошел, ткнул пальцем куда-то вдаль. «Артефакт отбора там, 1000 шагов, вар», — прорычал я. Это значило спасибо, но не такое вежливое спасибо, как у нас, а такое, орочье, грубое спасибо. Типа и без тебя бы справился, но раз уж ты помог, то хрен с тобой. Я отвернулся от орка и уверенно потопал в нужную сторону. 1000 шагов орка, это примерно 800 метров по нашим меркам. Удалившись от направившего меня зеленокожего, я снова замедлился и принялся прислушиваться к разговорам. Да, трудно будет не спалиться. Меня и в Шринанте-то вычисляли по речи, а тут и подавно вмиг вскроют. Надо взять за правило, говорить по минимуму, а если есть возможность, то вообще молчать или нечленораздельно рычать. Насколько я понял, этим тут никого не удивишь. 3-метровый пик артефакта отбора я нашел без проблем и без раздумий подошел к орку, стоящему у него. На его руке тоже была красная повязка, означающая, что он принадлежит к основному клану. «Я на обряд отбора», — заявил я, руку на артефакт. Я хотел глубоко вздохнуть, но тут это было не принято, и поэтому просто сделал, как сказали. У Пика было три состояния. Первое – никакой, когда его никто не трогал. Второе – желтый, когда его касался обычный орк. Третье – красный, такой, каким он стал после того, как я положил на него свою когтистую зеленую лапищу. И означал он то, что мне открыта дорога в основной клан, так как во мне есть кровь внешника. Да, когда Линда мне рассказала об этом, я на некоторое время впал в ступор. У орков раньше тоже были попаданцы. Да-да, орки-попаданцы из орочьих миров. Как правило, о других люди не слышали, интеллектом они мало отличались от обычных орков. Просто за счет бонусов к прокачке быстро занимали лидирующие позиции и занимались тем, чем им и было положено по статусу, вели многочисленные войны и много трахались. Благодаря этому потомков-попаданцев у орков было намного больше, чем у других рас, но это не самое интересное. Движимая какими-то своими соображениями по балансу системы лет примерно 40 назад выдала зеленокожим тысячи вот этих самых артефактов отбора, с помощью которых они смогли вычислять потомков внешников. А дальше все стало делом техники. Достаточно быстро кто-то сообразил, что дети у двух наследников внешников получаются сильнее, чем от двух простых воинов. Так и появился основной клан. О том, что происходило дальше, информации у меня было мало, но совсем скоро мне предстояло это узнать на своей шкуре. И да, оркам было пофиг, откуда и кто ты, из одного из бесчисленных племен или одиночка, кочующий по степи. Просто если ты хотел в основной клан, а этого хотели все, то после 18 лет ты приходил на обряд отбора, а дальше как повезет. Мне повезло. Ближайшая деревня для прокачки в 40 тысячах шагов туда. Махнул орк рукой и забыл про меня. Вот так, все гениально и просто. И кто бы мог подумать, что такая схема будет работать. Я отошел от Пика и все-таки позволил себе глубоко вздохнуть, ибо мне предстояло пешее одиночное путешествие туда, где меня будут качать. Нет, туда, где, если я покажу себя достойным, мне дадут возможность качаться так быстро, как и не снилось жителям Шринанта и соседних государств. И мне придется показать себя достойнейшим из достойных, так как, чтобы вступить в армию и иметь возможность вернуться назад, мне нужно получить 20 уровень, а до этого я буду считаться самым последним нубом. Ну что, Илюша, за сколько дней ты сможешь опнуть 20-й? Если верить тому, что рассказывали на теоретических занятиях в гильдии, с моими бонусами и впахивая как проклятый, могу управиться за 3 недели. Тут главное не просесть по умениям, но их тут можно получить. Но вот для этого реально придется порвать жопу. Глава 15. Чтобы не тратить время, я бежал трусцой, а направление держал, ориентируясь на холм, маячащий на самом горизонте. По пути появилось время окончательно разобраться с умениями. Сразу не обратил внимания, но крепкость тела открыла 2 новых. Первое спорное, водолаз, позволяло некоторое время не дышать под водой. Оно, конечно, может пригодиться при переправе через реку, как недавно на испытании наставников, но тратить на это раритетные очки, ну нафиг. А вот второе крутое, каменная кожа, работает минуту, и использовать можно раз в час. За каждый уровень прочность кожи дополнительно увеличивается на 15%, то есть если вкачать ее и крепкое тело на максимум, то изредка можно становиться неуязвимым для физических атак. А если еще и защиту от магии поднять, то очков умений больше ни на что не хватит, и будешь, как неуязвимый дурак, бегать за противником, пока щиты не спадут, после чего враг тебя спокойно и замочит. Хм, но все равно хорошая штука. Качну, пожалуй, и получается. Сильные руки, 3 уровень, пас. Неутомимый, 3 уровень, пас. Мощный удар, 3 уровень, акт. Сильные ноги, 3 уровень, пас. Хороший сон, 2 уровень, пас. Прыжки, 1 уровень, пас. Ускорение, 2 уровень, акт. Крепкость тела, 3 уровень, пас. Каменная кожа, 3 уровень, акт. Вот и кончились все 23 очка умений. С одной стороны, вроде ничего особенного, а с другой, я всего 13 уровень. У обычного орка на нем было бы 12 очков, и это значит, что при прочих равных я буду иметь солидное преимущество. А если еще под перчатки не буду забывать надевать малые кольца силача, каждая из которых на 5% увеличивает эти умения, и вовремя врубать мощный удар, ускорение и каменную кожу, то вообще будет круто. Разобравшись с умениями, я долго думал про то, какие же три навыка улучшить. На выбор мне система дала следующие. Владение колюще-режущим оружием, владение колющим оружием, бросание ножей, скрытность, тихий шаг, владение щитом, владение второй рукой, защита от ментального воздействия, соблазнение, сопротивление ядам. В списке удивило и порадовало соблазнение и огорчило отсутствие рукопашного боя. И последнее было реально плохо, ведь я находился на территории орков, а тут они очень, очень любят драться между собой в рукопашную. Ладно, будем надеяться, что хватит преимущества в умениях. Выбор был действительно тяжелым. Хорошее владение колюще-режущим, щитом и второй рукой могло спасти мне жизнь уже сегодня. А скрытность, тихий шаг и защита от ментального воздействия в принципе чрезвычайно полезные навыки, и качать их тяжелее. Что делать, что делать? Не меньше часа я то шел, то бежал по твердой сухой земле, уже полностью игнорируя снующие туда-сюда отряды орков и, наконец, не без сомнений, определился. Владение колюще-режущим оружием, скрытность и защита от ментального воздействия стали четвертого уровня. Через пару часов орки стали попадаться реже, а еще через 10 минут я увидел первый разлом. Зрелище впечатляло, будто ткань пространства надорвал какой-то гигант, и в воздухе осталась вертикальная, переливающаяся желтым дыра шириной метра и высотой около 4. Червоточина находилась метрах в 500 в стороне от моего маршрута, но я, разумеется, не удержался и подбежал ближе. Вернее, хотел, но меня не пустили. Здесь качается основной клан. Оскалившись, сообщил мне один из 10 орков, стоящих в 30 метрах от разлома. Я только что прошел обряд отбора. Артефакт стал красным. Подражая манере орков, прорычал я. Повязки нет, кача нет. Отрезал орк и отвернулся. Ну и пошел в жопу. Хотел сказать я, но сдержался. И в этот момент выход из разлома вдруг засветился ярче, и из него один за другим выскочило 10 демонических единорогов. По крайней мере, это название лучше всего подходило здоровенным черным лошадям с красными гривами и острыми рогами во лбу. «Халява!» – зарычал тот хмырь, что меня не пустил, и первым ломанулся навстречу монстрам. Схватка реально вышла не очень интересной. Зеленокожие явно знали, как обращаться с этим типом противников, и достаточно быстро порубили их в капусту. Интересно, а то, что количество охотников и зверушек оказалось одинаковым, это совпадение? Не думаю. Цвет разлома вроде как указывает на его уровень, соответственно, орки наверняка знают, что примерно из него будет переть, и выделяют соответствующую команду. По крайней мере, я бы делал так. Чем дольше я бежал, тем чаще попадались червоточины. За следующие 1,5 часа я увидел не меньше 40 штук, и у каждой из них караулили орки количеством от 1 до 10. Причем монстры из разломов выскакивали с завидной регулярностью, правда, чаще всего по одному. Поначалу я ужаснулся, представив, что будет, если орки вдруг исчезнут с планеты. Но потом вспомнил лекцию, которую я слушал в полусонном состоянии уже после попадания в спецгруппу. Твари перли так именно потому, что их сразу убивали. Если их не бить и дать им скопиться, то скорость их рождения уменьшится, а со временем они и вовсе прекратят появляться. Все-таки система подразумевала, что их будут закрывать, а орки решили иначе и придумали свою схему. И, надо заметить, пока у них получалось неплохо. Наконец впереди показался деревянный частокол достаточно крупного поселения. Буду надеяться, что тот орк махнул рукой правильно, а я правильно запомнил и прибыл куда надо. Все местные орки носили красные повязки, и меня встретили метров за 300 до деревянной ограды. «Чё надо?» – спросил один из троицы зеленых клыкастых мордоворотов. «Я прошел обряд отбора. Сказали идти сюда, за мной. В принципе, если привыкнуть, то лаконичность орков, скорее хорошо. Еще бы привыкнуть к этому утробному рычанию и страшным рожам. Правда, у меня и самого сейчас такая. По дороге я языком ощупывал солидные клыки в собственном рту. Кстати, как они с ними целуются вообще? Или они сразу к делу переходят? Надеюсь, никогда об этом не узнаю. Хотя, некоторые из тех орчих, что я видел, вполне себе ничего, если в лица не вглядываться. Впрочем, для этого всегда есть мешок. Мы забежали в открытые ворота поселения и вскоре приблизились к возрастному одноногому орку. Он сидел на земле у большого шатра и точил топор. Это что надо делать, чтобы затупить системное оружие? камни им колоть, и почему ему не приделали ногу назад? По идее, с их образом жизни запасного материала должно быть в достатке. Настолько все плохо с магами, кандидат, ткнул в меня пальцем тот зеленокожий, который меня привел, и, не дожидаясь ответа, свалил. 300 отжиманий. Это уже сидящий обратился ко мне. Хм, неплохое начало. Глаза боятся, а руки отжимаются. Прокачка умений, многочисленные улучшения тела, как естественные, так и с помощью эликсиров, а также артефакты сработали как надо, и, выполнив требование, я легко вскочил на ноги. 300 приседаний. Сделано. Правила знаешь? Нет. Лучшие места прокачки получают лучшие. Пока логично. Если ты сильный, будешь много качаться и трахать баб. Если слабый, будешь убирать дерьмо за мурами и трахать их. На. Он протянул мне серый браслет, и я сразу же его надел. Крына. Окликнул мой инструктор одну из копошащихся неподалеку арчих. Этот. Имя. Ир. Так я хотел назваться по первой букве собственного имени, но пасть с непривычки не особо слушалась, и получилось Ир. Крына. Ир твой на 4 часа, потом он пойдет на тест. Ир. Слушать и делать все, что скажет Крына. Так и не назвавшийся орк потерял ко мне всякие интересы и вернулся к заточке топора. Сюда. Моя временная хозяйка была хоть и молода, но настолько дородна и страшна, что ее не спас бы даже мешок в полный рост. Я, похоже, ей тоже не сильно глянулся. Она окинула меня презрительным взглядом и отвела ка. Вот, мля, мы подошли к загону с теми рогатыми коричневыми ящерами, которых тут использовали вместо мулов. Их и называли мурами. И, как оказалось, проубирать дерьмо была ни хрена не игра слов. Надеюсь, хоть протрахать все-таки одноногий вернул для красного словца. Короче говоря, моя жизнь у орков началась не совсем так, как я ожидал. Через 4 часа меня, не совсем чистого и очень вонючего, снова привели к одноногому. Рядом с ним уже стояло трое других зеленокожих. Двое моего возраста и один пожилой. У последнего не хватало двух клыков, и на его лысой голове торчала маленькая седая косичка. Ядрр, прорычал пожилой. Кандидаты, за мной. И мы побежали. Минут через 20 прибежали к синему разлому, рядом с которым двое орков рубили какую-то размахивающую разноцветными крыльями двухметровую хрень, похожую на попугая. Пока они ее добивали, Дрыр провел нам короткий ликбез. В дыры заходить нельзя. Белая дыра легкая, зеленая тяжелее, синяя еще тяжелее, фиолетовая еще тяжелее, желтая совсем тяжелая, бирюзовая совсем-совсем тяжелая. Красную увидите, сразу бегите. Вот тут что Никас, что Беронс произнесли бы. Вопросы, но в мире орков это так не работало. Понял ты или нет, твои личные половые трудности. Раздался визг, и из разлома выскочил еще один попугай. Ты, зеленый когтистый палец ткнул в одного из молодых орков, убей. Зеленокожий подорвался и, выхватив топор, с рыком бросился на монстра. И тут же огреб крылом. Вот чайник. Видно же по предыдущему бою было, что это их основное оружие. Клюв-то вон мелкий какой и не открывается почти. Орк вскочил и снова бросился на противника, и огреб другим крылом. Не, этот безнадежен. Тем временем те двое зеленокожих, что тут изначально дежурили, уже давно добили свою птицу и, стоя в сторонке, ждали, пока мы закончим. Видимо, они тут качались, попутно контролируя популяцию попугаев. С визгом появился очередной пернатый, и в бой пошел следующий орк. У этого получалось лучше. Для убийства ему понадобилось секунд 20, и он убил своего противника даже раньше того, кто начал первым. Наблюдая же за первым, я задался вопросом, как зеленокожие вообще стену смогли взять. Или заваливали мясом, или конкретно такие, как этот, вечно убирали говно за мурами. Наконец пришла моя очередь. Чтобы раньше времени не палиться, ускорение врубать я не стал, а вот мощный удар на всякий случай активировал. Прыжок вперед и тут же назад. Крыло попугая проносится мимо и через мгновение отрубленное падает на землю. Еще один прыжок к незащищенному теперь боку, и следом за крылом слетает голова монстра, а его виск обрывается. Ты, когтистый палец ткнул в того, кто справился хуже всех. Возвращайся назад и скажи безногому один. Ты, теперь указывающий перст переместился на второго орка. Беги за ним и скажи два. Ты, за мной. Последнее относилось ко мне, и мы, теперь уже вдвоем, побежали дальше. Следующий разлом был фиолетовым, и у него дежурило трое орков. Стоило нам приблизиться, как они сразу же отошли. Монстра пришлось ждать минут 20, и это оказалось уменьшенная до 3 метров копия обезьяны-убийцы из Данжа Хоббитов. Краем глаза заметив, что Дрэ активировал топор, готовясь в случае нужды вступить в бой, я бросился вперед. Мощный удар откатился, да и экономить ускорение в этот раз я не стал. Обезьяна махнула большим кулаком. Я легко уклонился и отрубил ей правую лапу. Раздался вой, и взбешенный монстр прыгнул на меня. Уклониться я уже не успевал и принял противника одновременно на щит и меч. Мы полетели. Я на автомате поджал колени, и едва моя спина коснулась земли, сжал зубы и изо всех сил толкнул тушу ногами. Получилось. Инерции хватило, монстр перекувыркнулся и полетел дальше. Я вскочил и занес меч, но добивать оказалось некого. Предыдущий удар угодил в сердце, и обезьяна была уже мертва. «За мной!» — рыкнул Дрэ и устремился дальше в степь. Следующая червоточина светилась желтым, так же, как та, к которой меня не пустили по дороге. То есть, если перевести в цифры, это был пятый уровень разлома из семи. Что удивительно, тут дежурил всего один орк. Правда, это был не юнец, а зрелый мускулистый боец в серьезной экипировке. «Сколько?» — обратился к нему Дрэ. 15 минут, — прорычал орк и, окинув меня оценивающим взглядом, добавил: «Помрет. Посмотрим», — философски рыкнул Дрэ и, усевшись на землю, достал из сумки флягу. «Кто последним был?» «Богомол. Если снова будет богомол, бей сам. Если кошка, будет битер». Орк молча кивнул и отвернулся к разлому. Никакой информации, что за кошка и как ее нужно бить, мне не сообщили. Тут я, кстати, находился в не самом выгодном положении. Остальные обитатели степей, даже при том, что до 18 лет им было запрещено бить монстров из разломов, хотя бы их видели. Для меня же все зверушки были в новинку. Ожидание тянулось медленно. В итоге я поймал себя на том, что бессознательно понемногу продвигаюсь вперед и уже стою на метр ближе к червоточине, чем воин. Но отходить уже не стал и остановился тут. Наконец разлом засветился, и рядом с ним появился здоровенный саблезубый тигр с длиннющими когтями. Впрочем, чего-то подобного я и ждал, и поэтому морально был готов. Тигр зарычал и с места прыгнул на меня, а я с места прыгнул в сторону, одновременно вкладывая всю силу в удар мечом. Улучшение тела, опыт и четвертый уровень навыка владения колюще-режущим рулят. Я умудрился полоснуть его по морде и отрубить правую лапу. При этом ловко перекувыркнулся и оказался на ногах даже раньше противника. Зверь взревел и сразу же прыгнул еще раз. Я ушел в другую сторону и отрубил ему вторую лапу. Дальнейшее было делом техники, и вскоре мертвая туша растянулась на земле, а через несколько секунд исчезла, оставив небольшой желтый кристалл. «Бери», — кивнул на добычу Дрэ. «На сегодня хватит». Я подхватил кристалл, спрятал его в инвентарь и последовал за проводником. «Только вот раз хватит, почему мы бежим не в сторону поселения?» Как оказалось, подхватит орк имел в виду. «Хватит рискованных для жизни экспериментов. И теперь пришло время проверить меня в однообразной качке». Мы прибежали к синему разлому, и в этот раз Дрэ решил сэкономить время и сразу рассказал, что меня ждет. Такие же птицы, как в первом синем портале, и вот такие, он показал высоту где-то метр, скорпионы. «Сопротивление ядом сколько?» 3. «Тогда при укусе маленький глоток». Он протянул мне склянку с зеленой жидкостью и повернулся к тому молодому орку, что стоял тут до меня. «За мной». Тот молча последовал за Дрэром, но напоследок одарил меня полным злобы взглядом. Из-за меня он лишился места кача. Блин, надо бы поскорее разобраться, как тут все устроено. Дальше мне думать не дали, так как из червоточины с криком вылез первый попугай. 14 уровень я взял через 3 часа и получил очень своевременное улучшение выносливости. Очко же умений решил пока приберечь, так как на 15 уровне откроются очень любопытные штуки, а его, судя по всему, ждать не так долго. Попугаи и скорпионы ложились на ура и никаких хлопот не доставляли, разве что из-за большой интенсивности не было времени нормально пожрать. Приходилось жевать прямо во время боя. А еще через час меня вдруг осенило. Оглядевшись по сторонам, я подошел к червоточине и коснулся ее ладонью. Да, какой же я идиот, что не подумал об этом раньше. Неужели облик орка влияет на интеллект? Желаете войти в пространственный разлом? Да нет, справка. Войти пока не желаю, а вот справочку с удовольствием прочту. Я отошел от червоточины, зарубил очередного скорпиона. Кстати, метр высотой он был без учета длинного хвоста и острого жала, и открыл справку. Пространственные разломы бывают 7 уровней. Они различаются по цветам. Так, это я уже знаю. Дальше. Если разлом не закрыть, то со временем его уровень повышается до максимального, и монстры, которых он производит, становится сильнее. Чтобы закрыть разлом, необходимо группой от 1 до 10 разумных войти в него и уничтожить питающий кристалл. Награда за закрытие зависит от его уровня. Это могут быть артефакты разной редкости, кристаллы, а также очки умений. За разлом 5 го уровня, 1 очко на группу, 6 го, 2 очка, 7 го, 3. Всю награду получает лидер и в дальнейшем может по собственному усмотрению разделить ее между остальными членами группы. И вот это тот самый, единственный, кроме уровней, способ получать умения, являясь орком. И именно поэтому они в них отстают, ведь разломы без разрешения закрывать запрещено. А разрешение, насколько нам об этом рассказывали в гильдии, получали только избранные вроде элитных бойцов и шаманов, коих тут днем с огнем не сыщешь и коими я не являюсь. Другой вопрос, что я-то не совсем орк и могу себе позволить втихаря закрыть разломчик другой. Ладно, об этом пока рано думать. Что там дальше? Один разлом может производить от 1 до 2 типов монстров. Чем они сильнее, тем реже появляются. Из них могут выпадать малые кристаллы 3 цветов, зеленые, желтые и бордовые. Их можно использовать для создания артефактов или различных зелий. С монстрами ясно. Видимо, есть халявные точки вроде той, где я сейчас, и на них орки качаются в одиночку. И есть жесткие, куда ходят группами. А вот с кристаллами интереснее. Из тигра я выбил желтый, второй по редкости. Тут наковырял штук 30 зеленых, самых беспонтовых. Вернее, для местных беспонтовых. Тут порталов, то есть разломов, как говна за баней. А вот в Шринанте, насколько я помню, даже зеленый стоит около 10 тысяч золотых. Так что при определенных раскладах, если у орков не принято раскулачивать своих сородичей, в Шринант я могу вернуться очень богатым товарищем. Если будет, конечно, куда возвращаться. С разломами вроде разобрался. Теперь бы понять структуру местного управления, а также допуска к червоточинам, и вообще будет хорошо. Кстати, а что это мне выдали за браслет? И почему еще до прихода сюда он стал синим, а совсем недавно снова изменил цвет на фиолетовый? Ладно, главное, слушать все, что будут говорить, и активно крошить монстров. Тогда, думаю, совсем скоро придет тот момент, когда я триумфально вернусь в Шринант.